Война все сломила. Семья. Пролетная птица Светик гнезда не вьет, пока не прилетит на место. У бродячей собаки щенят не бывает, а мы хуже пролетных птиц, потому что куда мы летим? Чего ждем? Мы хуже бродячих собак, и для бродячей собаки добрая душа найдется. А для нас... Какая жестокая безотрадность. Без семьи, Ара, мир погибнет. Ничего он не погибнет. Иным станет, но не погибнет. Семья погибла, но дети-то все продолжают рождаться. Вспомни у Гейны. Наши женщины рожают, наши девушки им в этом соревнуют, подражают. Этого добра не бывает, дур на свете все еще много. Но какие это дети, страшно подумать, без материнской ласки, без семьи. Дети пролетариата, владыки мира. Они хотят владеть всеми нами, и пусть владеют. Это ужасно, Ара. Ужасно? Нет, это правда. Здесь, в Париже, нашумел роман Виктора Маргарит а-ля Гарсон. Авторы за него лишили ордена почетного легиона. Какие, подумаешь, лицемеры? Делать можно. Но сказать, указать, в какую бездну катится мир и Франция. Как можно? Непатриотично. Все обстоит благополучно. А между тем, какая девушка теперь не Гарсон? Наше равноправие сказалось прежде всего в разврате. Вы путались с горничными, ездили к девкам, вы посещали воспетые Куприным дома, а потом спешили к каналою, чтобы с благословения священника сорвать цветок невинности, поднести молоденькой девушке свои увядшие силы и согревать ее догорающим огнем страсти. А почему мы не можем? Не вы ли в своей литературе с театральных подмосток вот уже 30 лет кричите о том, что и в любви женщина свободна, как мужчина? Ну, у тебя кто была первая? Я думаю, ты не помнишь. А я помню. Паш, волосы бобриком, прогулка на лыжах, пустая Рига на окраине Павловского парка. Эх вы, равноправие, так равноправие. Не в этом равноправие, Ара. А в чем же? Равноправие в образовании, в уме, жена. Ара опять его перебила. Жена. А жена да убоится своего мужа. Я слыхал это от диакона. А подумал апостол Павел, что муж будет измываться над этой самой боящейся его женой. Брак и семья всегда были уродливы. А теперь они ужасны. Ты пойми, дома собственности нет. Везде отели и пансионы, ни званых вечеров, ни обедов. И жена больше не собственность, а тоже как пансион или комната с мебелью. Тоска, Ара. Да, милый, тоска. Мне вспомнилось стихотворение одной прелестной дамы. А сколько в нем тоски и правды сколько. Какое стихотворение? Слушай. Дансинг — место, где век наш печальный. Люди ищут забвение миг. На душе у них звон погребальный, и отчаянием светит их лик. Потолок в ярких лампах и в лентах, негры воют пустыне призыв. И на диких своих инструментах негры дикие играют мотив. Так безумно знакома картина, пары томно танцуют фокстрот. В кольцах пестрах, в цепях серпантина, грусть в очах, улыбается рот. Как в аду неуютно и душно, то в зеленых, то в красных лучах ходят пары печально —